Лишь в этом вопросе враждующие стороны проявляли трогательное единодушие. «Хватит с меня всех этих многолюдных советов, этих переговоров с представителями, где все бессовестно лгут друг другу, а дело не движется», — изрек Людовик X. «На сей раз я проведу беседу с глазу на глаз и сумею привести графиню Маго к повиновению». Весть о заговоре Гаэтани, конечно, подействовала на короля, но действие это оказалось недолгим. В последующие недели после признания бывшего тамплиера Людовик X чувствовал себя здоровее, чем когда бы то ни было. Его перестали даже донимать боли в желудке, хотя он был издавна им подвержен. Постная пища, которую посоветовала королю благочестивая Клеменция, пошла ему на пользу. Из этого он заключил, что ворожба не удалась. Тем не менее, предосторожности ради, он по нескольку раз в неделю принимал святое причастие. Он окружил королеву не только самыми прославленными во всей Франции повивальными бабками, но также и святыми угодниками, могущими оказаться ей полезными, в числе коих были святой Лев, святой Норбер, святая Колетта, святая Юлиана, святая Маргарита, а также святая Фелиция, последняя за то, что производила на свет Божий чад только мужеского пола. Каждый день прибывали все новые реликвии. Королевская часовня ломилась от берцовых костей и коренных зубов. Надежда иметь потомство, причем на сей раз можно было с уверенностью сказать, что родителем является именно сам Людовик, подействовала на короля поистине благотворно. Клеменция, которой он был обязан будущим отцовством, сумела довершить это чудо. Сделать короля умнее она не могла, ибо есть пределы и чуду, но зато сумела превратить Людовика в нормального человека. Будь у короля более умелые советники, он, кто знает, мог бы со временем стать вполне сносным правителем. В день, когда ко двору была приглашена графиня Маго, Людовик был гораздо спокойнее, любезнее, чем обычно, не так внутренне скован. От Шарантона до Винсенна было рукой подать. Желая сделать беседу более интимной, король принял Маго в покоях Клеменции. Та по обыкновению сидела за вышиванием. Словом, свидание состоялось в домашней обстановке. Да и сам Людовик был настроен весьма миролюбиво. «Скрепите для формы мое решение, кузина», — начал он, — «коль скоро мы можем добиться мира только этой ценой». «А там поглядим. В конце концов, эти пресловутые обычаи Людовика Святого не так уж точно установлены. И вы всегда сумеете отобрать те привилегии, которые дали сами, так, чтобы правая рука не знала, что творит левая. Точно так же поступил я с жителями Шампани, когда граф Шампанский и сир Сен-Фаль добивались у меня хартии. Мы добавили к ней всего одну фразу, за исключением тех случаев, когда может быть нанесен ущерб нашему королевскому величию, и теперь в любом спорном случае на сцену выступает наше королевское величие». С этими словами он дружелюбно протянул гостье кубок, наполненный дроже, который он грыз, не переставая во время разговора. «Уж не ваш ли брат Филипп изобрел такой искусный ход?» — осведомилась Маго. «Да-да, Филипп. Как раз он и уточнил этот пункт. Но придумал я, а он только подхватил мою мысль». «Примите во внимание, государь, кузен мой, этот случай не имеет ко мне прямого отношения», — спокойно проговорила Маго. «У меня нет королевского величия. Я пользуюсь властью, но не королевской». «Ну и что ж такого? Все равно напишите «королевское величие», поскольку над вами стою я, король. Если возникнут какие-нибудь спорные вопросы, я их буду решать». Маго взяла из кубка пригоршню дроже, поскольку никакого другого угощения не имелось.